Несколько дней спустя. «Отпусти мой хвост, мелочь пузатая!» — кричала лиса на чистом русском языке, несясь по коридорам замка, вцепившимся в ее многострадальный хвост четырехлетним мальчуганом. Тот радостно смеялся, скользя в шерстяных носках по гладким полам и размахивая правой рукой, представляя себя ямщиком. Кот, сидевший неподалеку от места событий, лиса периодически пробегала мимо него, всякий раз вопя, как недорезанная, повернул умилённую мордочку к вороне и промурлыкал. «Дети ее любят!» Последнее радовало его больше всего. Найденная в заброшенных домах малышня первое время чуралась хищницы и обращала свою любовь на привычного им кота. То заглаживая его до полусмерти, нетерпеливо выдергивая друг у друга, то обиженно дергая за хвост, когда он подходил к другому малышу. Мучения кота продолжались до тех пор, пока умиравшая от смеха лиса, наблюдавшая за кошачьими невзгодами, не услышала восторженное детское «Ой, лыжая лосатка!» и не увидела, как взоры детишек переключаются на нее, а сами детишки бросают измученного кота, стремительно набирают обороты и наперегонки бегут прямо к ней. С той поры кота позабыли. Лиса поклялась страшно отомстить тому, кто прокричал «лыжая лошадка», но до сих пор не услышала знакомых интонаций ни у одного ребенка. Откуда ей было знать, что так ее обозвал сам измученный кот, три ночи подряд до потери пульса, вырабатывавший у себя детское произношение? По вечерам Баюн рассказывал детям сказки. Ворона по его просьбе навешала в переоборудованной в детскую спальню цепей из золотого запаса Кащея, по которому он и ходил туда-сюда, не переставая изливать на слушателей ушаты сказочных событий и радуясь, что находится вне пределов их досягаемости. Ворона тихо каркала в тот момент, когда засыпал последний малыш. Кот тут же закруглялся и уходил на ночную охоту, отдыхая от праведных трудов. Лиса, за день наматывавшая не один десяток километров, дрыхла в очередном укромном уголке, слабо надеясь на то, что «вот теперь-то меня точно не найдут». Яга в этот процесс не вмешивалась, переложив всю ответственность на воспитание подрастающего поколения на звериный и не столько озверевший от такой жизни мир, считая это достаточной платой за обучение человеческому языку. В ее собственные задачи входил поиск выживших, и первые дни оказались удачными для находки. Как и предполагал Кощей, некоторые родители хорошо прятали своих детей. И хотя ни одного человечка старше 6 лет пока не попадалось, Яга не теряла надежды найти кого-нибудь постарше. Ей требовалось много помощников, среди которых оказались прибывшие в замок царевичи. Они, увидев шумную толпу детишек и ужаснувшись, сразу же приготовились отправиться хоть на край света в поисках выживших, оставив в роли воспитательницы Марию, которой пришлось позабыть про изучение волшебных предметов и целиком посвятить себя подрастающему поколению. Детишки, пришедшие в неописуемый восторг от того, что ими занимается сама царевна, особых проблем ей не доставляли, по-прежнему отрываясь на лисе. Последняя вынужденно терпела неудобства только из-за обильной кормежки любимыми курами, но была готова в любой момент передать свое счастье кому-нибудь другому. Идиотов не было. Заброшенная деревня. Ворона, кружившая над домами, спустилась, села на приоткрытую дверь и каркнула. Дверь чуть-чуть шевельнулась и заскрипела. Ворона склонила голову на бок и влетела в избушку, повсюду видя следы разрушений и драки. Стол без ножек, ни одного целого стула, зато печь была теплой. Ворона прислушалась. В доме никого не было, но теплая печь доказывала, что недавно ею кто-то пользовался. И этот человек был очень осторожен, не рискуя находиться там, где, несомненно, готовил себе еду. Осторожности ему было не занимать, иначе он не прожил бы столько времени, не превратившись в вампира. Вопрос был в том, что это за человек и где он прячется. На помощь домовых в поисках людей рассчитывать не приходилось. Ужаснувшись творимыми вампирами-зверствами, хозяйственные домовые после гибели своих хозяев собирались большими толпами и уходили буквально в никуда. Привыкшие вести хозяйство, они искали пригодное жилье, но на многие тысячи километров успели похозяйничать вампиры, и присутствие домовых больше никому не требовалось. Кое-кто из нечисти, видя такое дело, постепенно приходил к мысли, что пришла пора собраться с силами и нападать вампирам по шее. Но они не смогли объединиться. Большинство из них умело только пугать людей. Вампиры оказались достойными противниками и сами вводили нечисть в состояние дрожи своими поступками. В любом случае, вампиры не испытывали характерного для людей страха перед неведомым и лишали нечисть еды. Она, как и всякие химеры, питалась страхами. Лиший старался навести порядок в подчиненном ему лесу, но с каждым днем убеждался, что против вампиров ему не устоять. Казалось бы, куда проще. Настрогать из деревьев кольев, да устроить бесплатную раздачу. Но Леший не мог ломать деревья, потому что всегда их только растил. А людей, которые могли это сделать, почти не было. Те же, кто остался, даже не пытались противостоять нашествию и нападать на отряды вампиров, а защищали собственные жизни в те моменты, когда вампиры их находили. Ворона вылетела из избы через разбитое окно, раздумывая, где мог спрятаться умный человек, чтобы не привлекать к себе внимания и оставаться постоянно незамеченным. Но ничто не указывало на присутствие здесь даже глубоко законспирированных людей. Ни примятой травы, ни следов на земле. Ничего ровным счетом. Лиса могла бы справиться с проблемой намного быстрее. У нее обоняние развито в 1000 раз лучше. К сожалению, она самоотверженно катает малышню в замке Кощея и не может оторваться от любимого занятия. Точнее, она может, и еще как. Но дети этого не позволяют. «Здесь не должно быть людей», — сказал подлетевший на ковре самолете Ярослав. «Или ты что-нибудь нашла?» «Новую загадку», — ответила ворона. «Непонятность. Кто-то топил печь, но никаких следов нет. Ты не в курсе? Призраки любят погреть косточки». «Своих у них нет, а чужие, по-моему, им и даром не дались». Ярослав поглядел на солнце. «Закат. Скоро конец смены. Где печь? Хочу уточнить, когда именно ее топили». «Я думаю, утром». «Ты не ошиблась?» — заметил он, проверяя угольки. «Я бы сказал, ее хорошо топили всю ночь. Тебе это ни о чем не говорит». «Вампиры шутят». «Пора убираться отсюда», — пробормотал Ярослав, выходя из избушки, ускоряя шаг, запрыгивая на ковер самолет и взлетая над деревней. Зазвенела тетива, и пущенная его рукой зажженная стрела вонзилась в соломенную крышу. В наступающей темноте было хорошо видно, как огонь расползается по сухой соломе. Еще 8 горящих стрел попали в избы. Деревенька озарилась заревом пожаров, и стали слышны злые крики тех, кто готовил ловушку, надеясь заманить в нее любого излишне наблюдательного человека. Иногда еще встречались заблудшие души, искавшие живую душу в мертвом мире. Нарастающее хлопанье крыльев, и рядом с ковром-самолетом появились летучие мыши. «Рад приветствовать вас, господа», — сказал Ярослав, натягивая тетиву и нацеливаясь на вампиров. «Кто желает испытать на себе ударную силу моей стрелы?» «Ты не уйдешь от нас, царевич», — прошипела мышь. «Вы обречены». «Старо», — отозвался Ярослав. «Ты не первая, кто по секрету сообщает мне об этом. Или это всегда была именно ты? Впрочем, нет, троих я убил, а вампиры из мертвых не восстают. Лучше скажи мне, мышка, как вы теперь живете? Крови попить не у кого, разве что у самих себя постоянно вытягивать». «Вы, люди, считаете себя слишком умными». Мышь не приближалась к ковру, наверное, знала, что будет нарушена невидимую границу. Нападать скопом было опасно. Еще не так темно, а ковер находится на границе освещения и плавно поднимается выше, не давая солнечным лучам удаляться на слишком большое расстояние. «Мы нашли верный способ. Наш новый повелитель указывает нам, как жить дальше». «Не познакомишь?» – поинтересовался Ярослав. «У меня тут лишняя стрела завалялась. Не знаю, куда пристроить». «Придет время, сам познакомишься». «Поторопись!» Предостерегающе каркнула ворона. Солнце уходило за горизонт, и тьма приближалась к ковру почти вплотную. «Приятно было с вами побеседовать», — попрощался Ярослав. «Надо же, новый повелитель! Когда успели?» Мыши прошипели нечто угрожающее и остались далеко позади. Ковер увеличил скорость, настигая уходящее солнце и влетая под его последние закатные лучи. Когда они вернулись в замок, стала известна еще одна новость. Возвращаясь с двумя найденышами, Артем увидел город-крепость, в котором до сих пор жили люди. Прячась за низкими облаками, он хорошо разглядел, как они занимаются своими обычными делами. Точно слово «война» им совершенно незнакомо. А самое главное, не было видно ни одного стражника. «Рода вампиров должна была давно пройти вперед и уничтожить их», — говорил он. «Почему они не напали на него?» «С утра потревожим Ягу», — предложил Ярослав. «Пусть настраивает свою тарелку,